Тарас внутренне поежился, не удивляясь, в общем-то, проницательности деда, сказал с бодрой улыбкой. «Пытаюсь примирить желание с возможностями». Брови Павла прыгнули вверх. «Это что-то новенькое. Раньше ты не обращал внимания на такие пустяки, как отсутствие возможностей. Или это сказывается благотворное влияние некой молодой особы по имени Анастасия?» Тарас хотел сказать, что именно Настя подвигла его на осуществление проекта путешествия в реальность толстовской элиты, но прикусил язык. «Как твои дела?» «Голова пока цела», — усмехнулся Павел. «Нашли своего беглеца? Какого? Ты говорил, что у вас ЧП. Сбежал какой-то квистер-униформер, наказанный за свои ошибки ограничением свободы». «Ах, это... Нет, мы его еще не нашли. История вообще-то странная, запутанная, неправильная». «Почему неправильная?» «Совпало множество удивительных событий, сложившихся в статический вектор воздействия на ситуацию. Таких случайностей просто не бывает. Создается впечатление, что в освобождении нашего варяга участвовали некие высшие силы. Игроки, что ли?» — воодушевился Тарас. «Хронохирурги или те, кто следит?» Жданов-старший снова помял лицо ладонями. «Может быть. Как интересно. Расскажи поподробней». «Не имею права. Твой допуск пока не соответствует уровню расследования». Тарас погрустнел. «Жаль». «Сказал хотя бы, что натворил этот ваш беглец. За что его наказали?» «Он позволил себе без санкции закона соорудить нечто вроде хронокля, топологически обособленной хронозоны с особыми условиями, для чего ему понадобилось засушить одну веточку древа». «Ничего себе, как это ему удалось?» «Не удалось. Служба контроля спохватилась вовремя. Его взяли при попытке затащить в трансгресс мощный генератор свертки пространства». «Компатификатор?» «Да». «Здорово. А потом он все-таки сбежал?» «К сожалению. Мощный парень. Я его знаю?» «Вряд ли. Ты с таким вопросом пришел. Новостей у меня нет». Тарас замялся. «Что молчишь?» Рассеянно посмотрел на него Павел. «Если есть что сказать, говори». «Мы нашли инвариант», — выпалил Тарас. «Поздравляю». Рассеянный взгляд деда изменился. Стал озадаченно испытующим. «То есть, что значит «нашли»?» «Мне помогала Настя Белая. У нее есть допуск к большим инкам. Мы пошли в институт, и Дуб помог нам найти инвариант с нужными параметрами». «Вот сорванцы», — осуждающе покачал головой Жданов-старший. «Неужели такой инвариант существует?» «Мы тоже сначала не поверили, но он подходит идеально». «И ось с элитой есть», — Тарас сконфузился. «Такой информации в интерсионале нет, но если существует все остальное, Петроград времен революции, цивилизация на Марсе, яйцеобразные ракетные аппараты, то должны существовать и наши герои. Это можно проверить». Жданов-старший покачал головой, не обратив внимания на оговорку внука. «Что-то здесь не то. Если законы инварианта допускают полеты в космос на такой архаической ископаемой технике, значит имеется некая тщательная подгонка параметров». «Что ты имеешь в виду?» – удивился Тарас. «Ты будущий квистер и должен понимать, что подобное сочетание физических законов можно поддерживать только искусственно». «Вовсе не обязательно», – горячо возразил Тарас. «Возможно, инвариант находится в зоне экстремального перегиба физических постоянных, на самом краю зоны вероятностного обнуления». Павел хмыкнул. «Теорию хроноветвления ты изучил, может быть, я и не прав, но инвариант действительно интересный, надо бы обратить на него особое внимание. Дай-ка мне координаты». Тарас, поколебавшись, сунул ему булавку компакта. «Дед, ты бы помог нам». Павел скопировал запись, вернул компакт. «В чем? Нельзя ли нам десантироваться туда? Поглядеть одним глазком на марсиан? Мы тихонько в режиме инкогнито. А заодно поработаем над ретро-историей инварианта, уточним параметры континиума». «Это нереально. инварианты с сильными отклонениями от стандартной витополосы подлежат изучению экспертами Сакона и службы безопасности. Я вообще удивлен, почему Большой Дуб разрешил вам поиск и дал интенсионал. Но мы же ничего криминального не делаем. Существуют правила допуска к секретной информации, и если они нарушаются, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Значит, ты мне не поможешь, пока не проведу собственное расследование и не буду убежден. В чем? В отсутствии этих самых непредсказуемых последствий, ушел от прямого ответа Жданов-старший. Все, иди, мне надо работать. Привет, подружки. Передам. Кивнул разочарованный Тарас. Он надеялся, что дед все-таки согласится помочь с допуском к трансгрессу, но если тот говорил нет, уговаривать его было бесполезно. Из терминала УАЗ Тарас направился сначала к маме на Меркурий, выпил с ней чашку холодной чарыни, а потом двинулся домой. Каково же было его удивление, когда он у коттеджа встретил Настю. «Привет. А я тебе звоню». «Я решала проблему», — рассеянно ответила девушка, одетая в сарафан уник. Фигурка у нее была что надо, и Тарас невольно залюбовался подругой. «Какую проблему?» «Пойдем ко мне расскажу». «Хорошо, только искупаюсь и переоденусь. Жду». Настя независимой походкой направилась к соседнему коттеджу прямо по лужайке. Тарас проводил ее восхищенным взглядом, думая о... ни о чем, собственно, не думая. Просто любуясь девушкой, и спохватился лишь после тихого шепотка Трофима. «Успеешь еще насмотреться, пора в душ». «А ты не подглядывай», — огрызнулся молодой человек краснее. Признаваться, что Настя ему очень нравится, несмотря на ее независимый характер, не хотелось. Через несколько минут он, посвежевший и чистый, благоухающий приятным ароматом одеколона, в припрыжку мчался к жилищу семейства Белых, где бывал уже не один раз. Настя ждала его в своей ворок-спальне с перестраивающимся по желанию интерьером. В данный момент помещение представляло собой рубку старинного космического корабля, каким его рисовали писатели сотни лет назад. Гнутые стены с подвеской, черные вогнутые чаши экранов, пульты управления, панели с мигающими индикаторами, мощные кресла с защитными устройствами. Настя сидела в одном из кресел и сосредоточенно сосала лимон. «Тут у тебя так здорово!» — заикнулся Тарас. Девушка шевельнула пальчиком. Рубка космолета исчезла. Появились удобные мягкие кресла, диван, цветочные пилоны, вырастающие из нежно аполисцирующих стен. Потолок над головой растаял, пропуская в комнату краски вечернего заката. «Садись», — приказала Настя. Тарас безропотно повиновался. «Ты был у деда?» «Был, но он запретил мне». «Я так и думала». «Что он сказал?» «Что найденный нами инвариант реализует пограничную ситуацию. Похоже, ветвь в скором времени закроют, пока ее не изучат эксперты СБ. У меня те же данные, поэтому нам надо по-быстрому слетать туда и вернуться, пока инвариант не закрыли». Тарас ошеломленно посмотрел на подругу. «Ты понимаешь, что говоришь, если нас застукают на переходе или при десантировании?» «Не застукают. Я все продумала. У деда в личной лаборатории пылится хроноинвертор с прямым выходом на трансгресс. Мы разблокируем его, тихонечко бросим струну в инвариант, разберемся, что к чему, и вернемся. Никто и не заметит». «Ты сумасшедшая!» — пробормотал Тарас. «Ничуть!» — не обиделась Настя. «В конце концов, имеем же мы право на летний отдых или нет?» «Хронодесантирование, да еще неразрешенное, не отдых». Настя задумчиво посмотрела на друга, оттянула губу. «В принципе, я могу обойтись и без тебя». «Я согласен», — поспешно сказал Тарас.